Валерий Гуров. Тренер «Молодежка». Книга вторая. Глава первая. За форму молодежь потолкалась. Как еще? Олег Павлович хоть и форму новую парням выдал, но с нюансом. Форма эта предназначалась для игроков основной команды на тот самый выездной матч, что красно-белым через неделю предстояло играть. Видимо, у Татьянцева свои методы воспитания внутри коллектива. Воспитывал главный начальник склада Ильич, который, заслышав мою фамилию, выдавать требуемое отказался наотрез. Не думаю, что конкретно на нас с ребятами сошлось, но Ильич, он ведь как? Где тонко он сразу чувствует и меры соответствующие принимает. Потому что где тонко, там и рвется. Тут следует помнить, что Олег Павлович, помимо хорошего тренера, всегда отличным руководителем слыл. И он не только основу «Спартака» тренировал, но и околофутбольными делами охотно управлял. На манер условного сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» был менеджером основной команды. Что до футболок, случилось за форму спартаковскую между моими парнями войнушка. Сцепились пацаны, кому какую футболку надевать. И когда мы из Тарасовки обратно в Колосок вернулись, спорили битый час, никак договориться не могли. Тем, кто у нас в нападении играл и в атаку тяготел, нужна была форма Сергея Баянова. За нее особо рьяно Олегов и Краснян сцепились. «Лучший форвард команды — это я!» — уверял Краснян, апеллируя тем, что забил больше всего мячей в двусторонке. «Ты в командную игру не умеешь играть», — возражал Олегов, приведя в качестве аргумента проигрыш команды Красняна на двусторонке, когда лично Миша половину мячей заколотил, а все равно его команда проиграла. Но ладно бы только нападающие хотели получить 11-й номер, так нет. Нечаев, как столб обороны нашей команды, которая приобрела очертания на расстановке, тоже на футболку с фамилией Баянов заявил права. «Пацаны, давайте, чтобы никому не обидно было, я себе 11-й номер заберу», — сказал он. Больно всех впечатлила игра Баянова в том самом крайнем матче против Торпедо. Примерно то же самое происходило за футболку Граблева, который хоть и не играл крайний матч ввиду повреждений, все же прочно ассоциировался как символ команды и лицо ее игры. На футболку с 10-м номером, а много лет спустя руководители «Спартака» всерьез размышляли о том, чтобы вывести десятку из обращения в клубе. Претендовали Мухин, Корнев и несколько других полузащитников. Чуть меньшей популярностью, но довольно внушительным спросом обладала футболка «Голоря». По итогу я предложил парням тянуть жребий. Все честно, и ни у кого вопросов не должно остаться. Подтянули. Придумывать велосипед я не стал, достал спичечный коробок, вытащил из него нужное количество спичек. Одну из спичек напополам сломал. Кто поломанную вытаскивает, тому и футболка достанется. По итогам результатов жребия форму Сергея Баянова и 11-й номер получил Краснян. «Ага, схватили, Бог все видит», — Миша потряс поломанной спичкой. Олегов, который тянул жребий до него, раздраженно сплюнул на землю. «Иди уже», — едко ответил он на эмоции Красняна. «Честно все, Паша». «Честно, сам виноват». Я удивился, когда после этих слов Олегова Краснян подошел к Паше и молча руку пожал. «Вот может же гаденыш, когда хочет». Положа руку на сердце, я считал, что жеребьевка не только честно прошла, но и справедливо. Краснян действительно заслужил 11-й номер своей блестящей игрой. На данный момент он был лучшим забивным нападающим в нашей команде. «Только, Миш, ты ж понимаешь, что на тебе теперь ответственность большая», — подмигнул нападающему я. «Справлюсь, Иван Сергеевич, не впервой». Далее тянули с куда меньшим эмоциональным накалом между участниками жребия, но с не меньшими эмоциями. Форму спартаковского капитана Федора Граблева и, соответственно, 10-й номер забрал Олегов. Он куда более спокойно воспринял выигрыш, но стоило чуть внимательнее к Паше присмотреться, и стало понятно, что он счастлив. Понятное дело, если Краснян подтвердил статус лучшего форварда, то Пашка — статус капитана. Корнев, который получил поломанную спичку, озорно в ладоши захлопал, загробастав девятый номер Игоря Каримова. Ну-ка, под этим номером Борисов и Омаров играли. Мухин получил восьмой номер Старкова, Нечаев третий номер форму Мешкова. Вот так футболки разошлись между моими игроками. Когда жребий закончили, недовольных не осталось. Ну что же, теперь, когда раздел футболок остался позади, мои соколики выстроились в шеренгу. Любо-дорого смотреть. Новая спартаковская форма смотрелась на ребятах, как влитая. Да куда там влитая, как будто парни с ромбиком на груди родились. Красно-белые цвета явно им к лицу и с румянцем на щеках сочетается. Парни у меня в команде подобрались молодые, до побед голодные и задорные. А когда победы приходят к команде? Когда четко понимаешь, какая цель перед тобой стоит, и топаешь к ней, несмотря на все возможные сложности и лишения. У нас цель понятная — турнир между летними лагерями взять. И я как пацанам сказал, что сам Николай Петрович Классников желание приехать на игру изъявил. Так, считай, из искр в их сердцах пламя вспыхнуло. Такого запала до самого финала хватит, хотя я отдавал себе отчет, что проблемы будут. От них никуда не деться, увы. Я собрал команду для объявления итогов рассмотрения нашей заявки на участие в турнире. Подача заявки — песня отдельная и не самая приятная. Пришлось помотаться, в электричке потрястись и половину дня убить, шастая по Москве. По итогу обед в Колоске пропустил. Ну, бывает так, когда из зоны комфорта выходить приходится. Зато теперь держал в руках бумажку, которая подтверждала участие нашей команды в лагерных соревнованиях. В ней сразу две печати стояло. Спартаковская и из Комитета по физической культуре и спорту, где принимали, собственно, заявки. Уже на месте выяснилось, что туда лично позвонил Олег Павлович, за что большое ему спасибо. Иначе пришлось бы мне в комитете не один день куковать, протирая лавки у кабинетов местных начальников. На вечерней тренировке, которая сместилась из-за моего отъезда в Москву, собрались Ленка Пупс и директриса, которым, наконец, нравилось то, что я делаю. Они с умилением смотрели на ребят, стоя по левую и правую руку от меня. Я начал озвучивать долгожданное объявление. «Ну что, молодые, мы ждали и дождались». Примите мои искренние поздравления. Наша команда под названием «Спартак-Колосок» заявилась на турнир под порядковым 16-м номером, сказал я. Раздались аплодисменты. «Вы скажите, сколько всего команд будет участвовать в турнире?» забубнила над ухом Оксана Вадимовна. «Пусть наши ребята знают, насколько серьезно их ждет вызов». «Скажите, Иван Сергеевич», — закивала Попс. Вообще по стране было более 40 тысяч летних лагерей к концу 80-х. Но это если говорить о пионерских лагерях разных возрастов. И из этого внушительного числа понятно, что не все подавали заявки на соревнования, но я лично слышал, что заявок было больше 100. Одобрили участие ни много ни мало целых 40 команд. Эти команды разбивали на группы, 8 отдельных групп со своими играми, по 5 команд в каждой. После того, как команда сыграет друг с другом и определят сильнейшего, из группы выходили те, кто займет первые и вторые места. Эти ребята попадали в 1/16 финала, с которой начиналась стадия плей-офф и игры на выбывание. Условно, команда, занявшая первое место в группе А, играла с командой, занявшей второе место из группы Б. Но любопытно во всем другое было, то, что состав команд значительно усилился. После того, как конкуренты из «Торпедо», «ЦСКА», «Локомотива» и «Динамо» узнали о том, что «Спартак» подает свою заявку на участие в таком турнире, они встрепенулись и быстро организовали выезд своих команд в летние лагеря под предлогом отдыха. Их заявки приняли сразу же. Оживились и команды из регионов. «Зенит», например, тоже послал на турнир свой десант. Никто из ведущих футбольных клубов не желал, чтобы и здесь «Спартак» забрал себе лавры победителя. У других команд поперек горла сидели успехи краснобелых в чемпионате и Кубке СССР. Я прекрасно понимал, что конкуренция на турнире вырастет кратно, но только это поприветствовал. Да, с одной стороны, моим орлам придется непросто в споре с воспитанниками настоящих футбольных школ. и мне гораздо сложнее будет выполнить поставленную руководством задачу о выигрыше в турнире. Но, с другой стороны, только через трудности и упорный труд выковывается чемпионский характер. Я, как и мои парни, рассматривали это как новый вызов. Все это я озвучил ребятам. «А в какой группе будем играть, Иван Сергеевич?» — поинтересовался на правах капитана Олегов. «Уже известно?» «Известно». Я развернул список и зачитал вслух тех соперников, которых распределили нам в Комитете физической культуры и спорта. В нашей группе играют команды летних лагерей «Заря», «Петушок», «Пионер» и «Динамо». «Порвем их на британские флаги», — отреагировала на состав группы «Молодежь». Важным требованием со стороны чиновников было то, чтобы «Динамо», «Торпеда» и другие серьезные команды, высадившие свой десант, не играли в одной группе, а были равноценно распределены на все 8 групп. Однако при таком подходе наша команда, игроки которой не числились в составах молодежки профессиональных команд, в любом случае попадала на сильного соперника уже на групповой стадии. И таким нашим соперником как раз оказалась московская «Динамо». «В общем, пацаны, идем за выигрышем турнира», — резюмировал я свою речь кратким напутствием своей команды. «Ура!» — поддержали меня Пупс и директриса. «Ура-то ура, никто не спорит. Но впереди нас ожидал первый серьезный соперник, а времени к нему подготовиться толком не было. Игры турнира начинались уже на следующей неделе».